В Петербурге в это время было смутно. Григорий Орлов летом 1772 года уехал в качестве полномочного министра на мирные переговоры в Фокшаны, но недолго пробыл там. Услышав о появлении нового фаворита Васильчикова, Орлов бросил все и помчался в Петербург, но не был допущен в столицу, а задержан в Гатчине якобы по причине карантина. Более месяца тянулись переговоры между императрицей и ее бывшим фаворитом, который отвергал все предложения государыни и требовал свидания с ней, в чем ему отказывали. Он вел себя странно. Видимо, уже тогда стали проявляться в нем первые признаки умопомешательства. Он весь оброс и был почти неузнаваем. То был безудержно весел, то мрачен. И тогда изрыгал ужасные проклятия своим недругам. Переговоры между Григорием и императрицей велись почти как у равного с равной. В государственных делах обнаруживалось замешательство. К Орлову по поручению государыни ездили различные вельможи, среди них Захар Чернышов и Бицкой. Зная бешеный нрав своего возлюбленного, императрица пребывала в страхе и, опасаясь неожиданного приезда Орлова, приказала сменить все ключи во дворце. Как раз в это время Алсуфьев получил донесение от майора с упоминанием о миновавшей болезни Алексея-младшего. В такое смутное время Алсуфьев счел неудобным лично докладывать об этом государыне и передал донесение майора Бецкому. Во время одной из своих бесед с Екатериной в Эрмитаже Бицкой начал было говорить о том, что мальчика необходимо вернуть в Россию, но императрица стала резко возражать. «Что вы, отец мой! Да сей сумасбродный Григорий Григорьевич может не весь что сделать с нашим сыном! Ведь невозможно предугадать, что Григорий Григорьевич придет в голову в рассуждении даже самого себя. Что ж тут говорить о сём отроке? Нет-нет, пускай себе обретается в Германии!» В результате переговоров с императрицей Орлов получил, наконец, долгожданный титул светлейшего князя и разрешение жить в любых императорских дворцах, но не в Петербурге. Было решено, что он отправится путешествовать. Орлов хотел посетить Лейпциг, чтобы лично свидетельствовать систему воспитания, примененную в отношении его сына. Однако Екатерина настояла на том, чтобы Григорий такого шага не предпринимал, и он дал ей в этом обещание. Алеша после своего заболевания оправился весьма скоро, но заметно изменился. Он очень растолстел, хотя ел не столь уж много. Видимо, перенесенное потрясение не прошло для него даром. Он сделался ко всему совершенно равнодушным. Майор также стал к нему относиться несколько по-другому. Хотя по-прежнему требовал от него беспрекословного повиновения, но смотрел сквозь пальцы на его неохоту заниматься гимнастикой и не требовал от него обливаний до пояса, вновь разрешил ему ходить на ходулях. Это было, кажется, единственное занятие, которому Алеша предавался с удовольствием. В науках Алеша стал успевать еще меньше, чем прежде. Правда, французская и немецкая речь хорошо давались ему. Он также совершенно свободно читал по-французски, несколько хуже по-немецки. Но в истории, географии и арифметике мальчик обнаруживал слабые успехи. Лишь временами он быстро схватывал преподаваемое, обычно же все воспринимал медленно и заметно отставал от сверстников. Майор внушил профессорам, что к этому ученику надо иметь некоторое снисхождение, нередко журил его за неуспеваемость, иногда оставлял без обеда, но никаких других наказаний в отношении его не применял. К майору Алеша относился с заметной неприязнью, и всегда, когда это было допустимо, например, как и прежде во время разговоров за обедом, противоречил ему. Но приказания его выполнял совершенно беспрекословно, так что даже вызывало одобрение со стороны майора. Шутки сверстников над своей тучностью Алеша стал воспринимать болезненно. Однако своих чувств обычно не проявлял, только мрачнел. Лишь однажды, уязвленный насмешками Карла, он вскипел дикой яростью, схватил обидчика за шиворот, с невиданной силой швырнул его к стене и так сдавил ему горло, что тот начал хрипеть. Лишь подоспевший вовремя Сережа сумел оторвать от него немецкого подростка. С тех пор Карл стал побаиваться Алешу и звал его не иначе, как бешеным.